Часть третья. Воскрешение. «Я посмеюсь вашей погибели, когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу, с утра будут искать и не найдут меня». Книга притчи Соломоновых. Глава первая. Лесное чудище. Утро перед рассветом. Кусты возле грота кудесника у Масленичной горы, окрестности Иерушалайма. Маленину ужасно хотелось спать, веки наливались свинцом. Не переставая клевать носом, он боролся с зевотой, напоминая колхозного сторожа, случайно оказавшегося на симфоническом концерте. Желание подремать, по его мнению, было законным, и он, и повелитель, хронически не выспались уже третью ночь подряд. Хороша хоть сама работа у Пилата оказалась вовсе не такой уж сложной. По большей части, грозная охрана его резиденции трогательно ухаживала за цветами в саду, целыми днями резалась в кости и тайно выращивала на заднем дворе волшебные растения. Регулярные осмотры виллы в поисках наемных убийц в обязанности не входили. Почти половина солдат была занята тем, что с любовью окапывала хрупкие розовые кусты под присмотром тяготившегося своей декоративной должностью центуриона Эмилиана. Покидать виллу на ночь им дозволил лично Пилат. Прокуратор не смог устоять перед экзотическим признанием. Влюбленные обожают предаваться крепкой дружбе на свежем воздухе. В очередной раз зевнув, Маленин со стуком захлопнул рот. В отличие от повелителя, ему было абсолютно неинтересно бегать по Иерушалайму и вычислять, кто же именно притащил в прошлое люгер. Вчера он вообще неожиданно для себя уяснил, как на парадоксально, но самое комфортное и безопасное место для него – это ад. Маленин чувствовал животный страх перед кудесником. Почти так же он в детстве боялся леших, заросших мхом стариков с бородавчатыми носами и острыми зубами во рту. Про диковинных лесных чудищ подробно и со вкусом рассказывала бабушка, дабы уберечь глупого маленького внука от вечерних прогулок за околицу. Маленину бесконечно мерещилось. Вот-вот любезный кудесник прервет свою милую застольную беседу, подойдет к нему и эдак аккуратненько, загибая один за другим пальчики, начнет перечислять его смертные грехи. Все-все припомнит, ничего не забудет. И хождение по девкам, и попадью замужнюю, и игру в подкидного дурака на Пасху, и самогон, и драки со станичниками, да при жевании этих грехов целый паровоз наберется. Пока кудесник лишь ласково подмигивал ему издали, демонстрируя уникальную балтийскую флегматичность. Но душу Маленина это не успокаивало. Почему он так миролюбив? Один апостол убит, второй пропал, а хозяин грота и ухом не ведает. Наверное, все идет по плану, хотя повелителю этого не докажешь. Он аж загорелся новым расследованием. Про задание шефа совсем забыл, облазил закоулки в гроте. Отзывает апостолов в сторону и точит с ними лясы. Вот и сейчас не спят, сидят в засаде, себя не жалея. А в чем смысл? Валить надо из этого города и как можно скорее. Повелитель. Маленин потеребил Кавашникова за край хитона. Тот с неохотой отвел глаза от грота, вопросительно взглянув на Маленина. Казак извинительно кашлянул, указывая пальцем на объект наблюдения. «Все дежурим и дежурим, а шефа-то задание когда начнем выполнять?» «Шеф, знаешь ли, может и подождать», — огрызнулся Калашников. «Удивляюсь, братец, твоему примитивизму. Ты что-нибудь вообще в Иерушалайме заметил, кроме Фалернского и полуголой Магдалины?» «Нет», — откровенно признался Маленин, — «но после предупреждения смертушки, что мы попадем в небытие, желание у меня только одно — побыстрее смотать отсюда удочки». «Ваша же, повелитель, извечная любовь к загадочным мистическим расследованиям нас в итоге до ручки доведет». «До ручки нас доведет твоя хроническая тупость», — отбрил его Калашников, у тебя в голове извилины или след от фуражки. Наша цивилизация, извини за детективную высокопарность, оказалась на краю пропасти. Смотри, чего вокруг творится. Из Иерушалайма после беседы с Пилатом бесследно пропал Каифа. Его ищут и не могут найти, но ведь согласно Новому Завету он обязан пребывать на месте. Значит, роковое заседание Синдериона может и не состояться. Кудесника не приговорят к распятию, он не умрет за грехи людские, следовательно, не воскреснет, а вот тогда полный привет. Простецкий Малинин пришел в неполиткорректный восторг. «Так это же превосходно!» — восхитился он. «Подумайте только, кудесник не умрет. Разве это не повод, чтобы впасть в экстаз и бухать всю неделю?» Повелитель щелкнул зубами, едва не проглотив комара. «И по какой же причине в расследованиях я всегда работаю именно в паре с тобой?» — искренне расстроился Калашников. «Пускай мне дадут подчинение образованного профессионала». Сидели бы с ним сейчас, интеллигенты обсуждали картины Нью-Йоркского музея Метрополитен. Давно тебе советую, почитай литературу. Полезная вещь, даже если нет картинок голых баб. К твоему сведению, книги существуют не только для того, чтобы в них селедку заворачивать и козьи ножки из страниц крутить. Неужели? — огорчился Малинин. А для уборной они годятся? Нет, представь себе, — обломал его Калашников. Хотя некоторые, конечно, на вид вполне подойдут. Но даже Оксаной Робски вытираться не рекомендую. Уже проверено, глянцевая бумага очень скользкая. Лучше попробуй, братец, отвлечься и представить смысл угрозы. Первосвященника Каифы по неизвестной причине в Иерушалайме нет. Двух апостолов тоже нет. Подозреваю, что угроза нависла и над Пилатом. А если с исторической сцены в Иудее хором исчезнут все, кто в 33-м году нашей эры прямо или косвенно участвовал в распятии кудесника, то произойдет примерно следующее. Ты, простодушный кретин, проснешься в своей гребанной станице последователем Аму-Терасу-1. Знаешь почему? Потому что если кудесника на этой неделе не распнут, мир не поймет, какой он славный и не поверит в его учение. Как сказано у Металлики. Sad but true. Малинин традиционно ничего не понял из речи повелителя, но его мозги сразу впитали два весьма доходчивых слова. Простодушный кретин. Хорошо, разозлился казак. Тогда окажите милость, объясните мне с ваших господских высот то, о чем уже я второй день думаю. У меня котелок от умственного напряжения вскипает, когда я на кудесника смотрю. Если он сейчас находится здесь, в Иерушалайме, то кто же тогда остался на руководстве небесной канцелярии? Каким образом кудесник способен раздвоиться и присутствовать сразу в обоих местах одновременно? Калашников собрался послать Малинина по привычному адресу, ибо не был готов к богословской дискуссии. Однако, взглянув на бесхитростное конопатое лицо, он решил задавить казака дворянским интеллектом. «Голос, братец, не так прост, как литр самогона», — деликатно сравнил Алексей. «Именно поэтому он един в трех лицах, о чем ты мог слышать на проповедях от папа, если бы в это время не безобразничал с его женой на перине. Поп бы тебе растолковал, существует такая штука, как Святая Троица. Согласно ей, голос является Отцом, Сыном и Святым Духом одновременно. Кудесник, в общем-то, и есть родной Сын Голоса, а Святой Дух – это в некотором роде бонус, он может превращаться в голубя». Упоминание безобидной птицы насмерть перепугало Малинина. «Стало быть, для общения с матерью кудесника голубь и прилетал?» – пролепетал он. «Значит, в тех стихах правда содержалось, что голубь, он это...» Окончательно впав в ужас, Малинин замолк. «Так и знал», – ожесточенно сплюнул Калашников. «Вот, Евгений Онегина, ты, боюсь, об заклад не читал». А говориляду пушкинскую же, да еще с картинками веселыми. И вдруг летит в колени милых девы, над розою садится и дрожит. Небось, по ночам правой рукой помогал себе учить. «Я?» — — возмутился Малинин. «Да вы чё, повелитель, у нас в казарме даже распоследний дурак Онегина читал, даже, например, ротмистр Козо Марченко. Хотите цитату, отрежу наизусть?» «Пирушки, блядки, надоели, Онегин триппер подхватил, забыл он светские манеры, в деревню к бабке покатил». «О!» — взялся за сердце Калашников. «Я мог бы и догадаться, ведь давно с тобой уже знаком. Это матерный Онегин, хрен знает, кто его вообще написал. Может, конечно, и сам Пушкин, но классический оригинал совсем другой. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог». «Мне первый вариант больше по душе», — скривился Малинин. «Там во всем ее натуральном блеске отображена человеческая жизнь, а не какой-то честный больной дядя. Но даже если я читал неправильного Онегина, сути вопроса это не отменяет. Как может кудесник быть самому себе отцом и сыном?» Калашников мысленно воззвал к высшим силам. «Вообрази, братец, следующий расклад», — терпеливо заговорил он. «Жил-был себе в небесной канцелярии голос. Стало ему скучно, и вот однажды, аккурат по нынешнему времени 33 года назад, он послал на землю Святого Духа для непорочного зачатия, чтобы у него родился сын-кудесник». Малинин застыл, словно ледяная глыба. «То есть как?» — медленно начал казак. «Голос сам послал на землю себя, чтобы у него родился сын, который им же и является?» «Повелитель, у меня страшно голова разболелась. Я ни хрена не понимаю. Мне нужен доктор». «Тебе патологоанатом скоро понадобится», — взбесился Калашников. «Объясняю на чистой латыни. Голос един в трех лицах. Возьми огонь, тепло и свет. Это разные субстанции, но ведь они вполне могут существовать вместе. Голос же в доброте своей неслыханной открывает тебе, мудаку, три ипостаси, три разных лица, в том числе и голубя. Перемать твою так». «Я боюсь голубя, у него есть лицо», — дрожал Малинин. «Это даже хуже, чем в фильме ужасов, но вы мне так и не растолковали. Можно я повторю? Если кудесник сейчас в Иерушалайме, то в небесной канцелярии его типа нет?» «Есть», — лаконично ответил Калашников. «А как же он? Убью!» Малинин вновь сосредоточился на гроте. Однако слишком долгое молчание шло ему во вред, заставляя голову излишне напрягаться. Увидев, что Калашников успокоился и перестал злобно сопеть, казак решил снова попытать счастье. «Повелитель!» — льстиво прошептал он. «Три лица, так три лица, хоть 10. Но для чего голосу потребовалось превращаться в своего сына на земле? Умереть за грехи людские напрасно. У людей столько грехов. Не проще ли ему их уничтожить, наделав новых, совершенно безгрешных?» «Ты думаешь, голос глупее тебя, что ли?» — начал снова закипать Калашников. «Пробовал он раньше, наслал на землю всемирный потоп. Утонули все к свиньям, кроме праведника Ноя с семьей. Этот Ной еще спас по паре всяких животных, загнав их на специально построенный ковчег». «Животные тоже были грешны?» — расширились глаза Малинина. «Их за компанию!» — Калашников чиркнул рукой по горлу. «Голос замыслил, так грешное человечество с грешными же животными в воде утонет, а на смену им придут мирные и красивые обитатели земли». «Но это не помогло», — догадался Малинин. «Правильно», — подхватил Калашников. «Люди заново расплодились, и через энное количество времени на них уже висело больше грехов, чем наград на Брежневе». Голос понял, что воспитательная мера уничтожением не работает, поэтому он решил не наказывать людей, как в прошлый раз, а показать им свою любовь. Увидев, что кудесник, возлюбленный сын голоса, умер за их грехи, люди по теории обязаны были утонуть в соплях и больше не грешить. Малинин ухмыльнулся, изображая всю наивность такой мысли. После этого до голоса окончательно дошло. «В отношениях с людьми нормальную систему выстроить невозможно», — кивнул Калашников. «Убивай или умирай за них хоть каждую неделю, им в принципе по барабану. Больше голос не устраивает потопов и не лезет на крест. не исключая, что он хочет дождаться третьего варианта, пока мы сами себя угробим. Судя по нынешней экологии и ценам на нефть, ждать ему осталось не очень долго. Раздался скрип, парочка, как по команде, с опаской пригнулась.